Об авторе. Ричард Шварц. Доктор психологии. Начал свою карьеру в качестве системного семейного терапевта и ученого. Основываясь на системном мышлении, он разработал внутренние семейные системы, IFS, по мотивам описания клиентами различных частей себя. Исследуя эту внутреннюю область с травмированными клиентами, он обнаружил неповрежденную, исцеляющую сущность, которую он называет «self», и которая привела его к духовному путешествию, описанному в этой аудиокниге. Известный спикер национальных профессиональных организаций опубликовал ряд книг и более 50 статей об IFS, на основе которых зародилось глобальное движение. Доктор Шварц живет в районе Чикаго со своей женой Джинной, рядом со своими тремя дочерьми и внуками. Больше информации смотрите на сайте ifs-institute.com. Об институте IFS. Институт IFS стремится повысить качество и гармонию отношений во всех аспектах жизни, сосредоточившись на самых важных отношениях – с самим собой. Основанный 30 лет назад, чтобы донести до мира новаторскую, преобразующую работу доктора Ричарда Шварца, институт стал пионером внутреннего применения принципов IFS, предлагая постоянно расширяющийся спектр востребованных учебных программ и опыта. Подробнее смотрите на сайте ifs-institute.com. Там вы можете узнать больше о наших программах и присоединиться к нашему сообществу, чтобы оставаться на связи.